Наконец, пришел черед допросить арсенальцев, пока их не начали потрошить бывшие противники. Хорошая штука, антиграф. Не касаясь земли, я снял слепки памяти всех офицеров и передал Кире на анализ. Далее, артефакт-подавитель. Он тоже перекочевал на мой мобильный склад. Теперь, что? Познакомимся с магами, или ну их, что-то я стал стареть. Где моя любознательность? Если бы не Анчар, я даже не стал бы сбрасывать маскировку. Забрав пса, развернулся бы и улетел. Но два вопроса требовали ответа. Во-первых, кто они такие, что Анчар бросился им на помощь? Во-вторых, что это за эльфийка, которая владеет магией высших, о самом существовании которых я знаю только то, что сообщили Лене и ее симбиоты? Да и внешне эта девушка, пусть лично ее я и вижу впервые в жизни, кое-кого напоминает. Не снимая маскировку, я выполз на крышу своего бота, обратился к Анчару, для которого я пока оставался невидимым. Затем поместил бот в свой пространственный карман, прыжком перенесся на землю и снял маскировку. Анчар, увидев меня, тоже сбросил невидимость и с радостным лаем бросился ко мне. «Привет, привет», обратился я к своему другу, «как ты попал сюда?» Анчар тут же переслал мне мыслеобраз, описывающий его путь по изнанкам от Миротикас до базы арсенала. Я мысленно похолодел, представив себе, как рисковал Анчар, прыгая в закрытый мир. Когда вернемся, следует тщательно изучить параметры подобных тоннелей изнанки, чтобы определять и отсекать те, что исключают возможность возвращения назад по тому же тоннелю. Теперь расскажи, почему ты решил помогать этим разумным, задал я следующий вопрос. Анчар снова послал мне несколько мыслеобразов с видеороликами, иллюстрирующими его знакомство с членами гильдии мастера лута. К этому моменту милые бронепсы взяли нас в коробочку, но не нападали. Демоны подошли ближе и стали сразу за бронепсами. Оборотень занял позицию между нами и девушками и направил на меня свой лук с натянутой тетивой. Эльфийка, которая плющила киборгов гравитационной улиткой, лежала на земле без чувств. Над ней склонилась ледяная. Я выпрямился, достал из пространственного кармана кристаллу проектора иллюзии и вывел на него пересланные Анчаром ролики. «Господа», обратился я к демонам и оборотню, «знакомы ли вам эти лица?» Демоны обернулись к оборотню, тот подошел поближе и всмотрелся в иллюзии, через несколько секунд медленно кивнул головой. «Да, среди них есть наши друзья, остальные, как я понимаю, друзья этого четвероного, а также ваш молодой человек, Дим. Очень приятно, Линявис, магистр рунологии и магии разума. Этих демонов зовут Грон и Прон, девушки, Глена и Аксия. Мне тоже очень приятно», ответил я с легким поклоном. «Анчар, так зовут этого пса, поспешил вам на помощь именно потому, что вы внесены в список дружественных ему разумных. А я, в свою очередь, поспешил на помощь Анчару, так, что вам не стоит опасаться нас. Более того, я бы предложил свои услуги по восполнению энергетического баланса девушки, которая сейчас лежит без чувств. Никто из вас не владеет ее спектром энергии. Кроме того, вы все истощены. Кстати, как мне называть ваших четвероногих защитников? Пхуты. Я понял, что вы хотите от них». Линявис послал мысленную команду пхутам, и те, недоверчиво поглядывая на меня и Анчара, отошли назад и взяли под контроль полянку, которую занимали разумные, в сознании и без. Я подошел и наклонился к Кси. Глена поглядела на меня с выражением, одновременно недоверчивым и виноватым. «Поле подавления разрядило наши амулеты», выдавила она из себя. «Понял». Взяв Аксию за руку, я попросил опекуна подлечить ее физическое тело и энергетический контур. Заметив в районе локтя рану, я, по возможности незаметно, достал из пространственного кармана аптечку, с которой перелетел с земли на суккуб, уже не помню, свою или доставшуюся в наследство от Лены, нашел там кусок ватки, смочил его каплей воды, которую ношу в пространственном кармане с момента попадания в мертвый мир, и аккуратно протер ранку. Убрав ватку в пространственный карман, скомандовал Симбу и Кире. «Мне срочно нужен анализ ДНК этой крови». «Принято», — ответил Симб за двоих. Минут через 10 девушка вздохнула и напряглась, не открывая глаз. «Досточтимая Аксия, не нужно делать вид, что вы, до сих пор, без сознания. Приятно познакомиться, меня зовут Дим». Эльфийка открыла глаза, нашла взглядом мое лицо и... Как люблю доводить девушек этой расы до изумления. Их мультяшные глаза распахиваются на поллица. «Высший», – прошептала Аксия. «Но этого не может быть. Вы совершенно правы», – ответил я с легким издевательским поклоном. Этого никак не может быть. Последнего высшего видели несколько десятков тысяч лет назад бегающим без штанов по девственно первобытному лесу одного из внешних миров. Здесь я имел в виду историю бегства высших на Землю, рассказанную Лени симбиотом. Но глаза Окси стали размером уже не с блюдце, а с хорошую такую тарелочку. Геном объекта совпадает с геномом спалотов и лиров, с точностью до естественных вариаций, сообщила Кира. Следующее, по степени убывания близости, геномы аграфов, эльфов мира Тирея, эльфов мира Галанат, вампиров мира Галанат. Данных по местным расам не имею, а я так и знал. Точеное личико, платиновые волосы. Да и в целом, девушка настолько красивее прочих аграфов и эльфов, насколько они красивее человеческих девушек. С точностью, как говорится, до естественных вариаций. Если вы не высший, то, может быть, отпустите мою руку? Нет, не отпущу. Во-первых, я лучше любого из высших. Во-вторых, ваше лечение еще не закончено. Кстати, о лечении. Вторая эльфийка, Глена и оборотень, судя по ауре, тоже ранены, хотя и не серьезно. Только демоны обошлись без единой царапины. Пхутов же защитила их броня, насколько я мог судить с того расстояния, на которое они удалились. Анчар, позвал я пса. Подлечи их. Пес получил от меня образы Глина и Лениависа и с радостным лаем бросился к оборотню. Тот схватился было за лук, но, услышав от меня пояснение, успокоился. Воспроизвел какое-то плетение, похожее на магическое око, и успокоился еще больше. Интересное решение. Пробормотал он негромко, но я его услышал. Боевая полуразумная тварь, с целебной функцией слюны. Никогда такого не видел. В этот момент Гленея, видимо, воспользовавшись тем, что магический фон в этом месте восстановился, наложила на себя плетение малого исцеления. Похоже, побрезговала прикосновением языка лохматого чудовища. Ну и ладно, я в это время занимался более важным делом. Активировав ментамодуль спалотов, поддерживающий их протокол мысли связи, пытался достучаться до Кси. Однако, ни в ее лице, ни в ауре я не видел ни малейшей реакции на мой мысленный посыл. Странно, вроде бы врожденная способность, хотя нет, лирам они как раз и выдавали этот ментамодуль. «Аксия, вы, спалотка или лирка?» – спросил я ее на языке лиров. Девушка вздрогнула и посмотрела на меня с ужасом. По ее лицу пробежала тень мучительной работы мысли. Наконец, она приняла решение и ответила. «Спалотка, лир отвергли главенство высших в нашем союзе». «Понятно, руку Аксии я до сих пор не выпустил, хотя опекун давно уже сообщил мне, что все типы тел девушки, физическое, энергетическое, астральное и прочее, приведены в полный порядок, так что мне не составило труда нанести последний штрих. По моей команде опекун проверил, способна ли девушка к мыслесвязи по протоколу лиров. Самому копаться в ее метрической матрице мне запретила моя интуиция, а я привык ей доверять. Непроста же жив до сих пор. Получив положительный ответ, я обратился к спалотке. «Теперь вы слышите меня, да-да». Пробормотала девушка. «Ну как, это, протокол мысли речи лиров, известные мне спалоты пользуются другим. Странно, хотя, если и во внешних мирах прошли тысячи лет с тех пор, как я последний раз видела своих сородичей, спалотов, может быть, они успели сменить свой, как вы говорите, протокол. Аксия, я мог бы снять полный слепок вашей памяти, но не хочу. Просто, до сих пор я ни разу не делал этого на дружественных мне разумных. И прецедент мне не нужен. Поэтому я прошу вас, когда представится возможность, рассказать мне свою историю. В свою очередь расскажу, что именно связывает меня с современными спалотами и лирами. Хорошо, но, если можно, не сейчас, нам нужно как можно скорее бежать отсюда. Вы же не думаете, что киборги находятся на связи с хозяевами только вблизи? Наверняка где-то на господствующей высоте есть ретранслятор. Конечно, мы немедленно свалим отсюда. Мирири, Империя Кастел. Я отпустил запястье Окси и помог ей подняться. Господа, предлагаю переместиться как можно дальше от местных властей и их воинства. Вы, наверное, не знали, но на ваш небольшой отряд легло подозрение в страшной диверсии на военной базе Империи Кастел. База расположена совсем рядом, и от нее даже развалин не осталось. Слой силикатного стекла толщиной 10-20 сантиметров. Поэтому от вас теперь не отстанут. Дело даже не в базе, которую, конечно, жалко. Но что если диверсанты превратят столицу в аналогичный слой стекла? Откуда вы можете это знать? Высокомерно осведомился Лениавис. Только что из столицы, где имел возможность допросить некоторых важных чиновников, Как всегда, я не стал раскрывать свои способности по части экспресс-допроса. И, как всегда, сказал чистую правду. Пусть и не всю. Кстати, ваши аурные слепки уже отправлены туда, в столицу. Поэтому оставаться в Империи Кастел вам нельзя. Мы, чужие в этом мире, вступила в разговор Гленая. Знаю, здесь есть княжество эльфов, но встречаться с ними мне, ледяной эльфийке, и, тем более, Окси, еще опаснее, чем с людьми. Вы правы, ответил я. Поэтому временное, выделил это слово интонацией, пристанище вам лучше найти в другой империи, где у власти династия Ламиллеров, а большинство населения все-таки люди. Поэтому в расовой гармонии там заинтересованы все. Аксия, вы сможете открыть портальный тоннель по координатам, которые я вам дам. Девушка бросила взгляд на Глинаю, видимо, задав ей какой-то немой вопрос. Та едва заметно прикрыла глаза на долю секунды и активировала некий артефакт, не вынимая его из кармана плаща. Тот подключился к ее ауре и начал прямо там выстраивать некое сложное плетение. Секунд через 10 оно стабилизировалось, и Симп его опознал. Трехмерная масштабируемая карта, привязанная к сети энергометрических риперов мира, отображает и аннотирует естественные и искусственные объекты ландшафта, а также магические аномалии. Образ карты представлен либо видимой в простом зрении иллюзией, привязанной к артефакту, либо прямо в сознании оператора, при наличии у последнего минимальных способностей к магии разума. Я нашел под ногами обломок стрелы, поднял и начертил им на песке координаты одной из портальных зон в окрестности города Ралт. К этому времени плетение карты разрослось еще больше. Точнее, установился метрический канал между ней и аурой Окси. Таким образом, видимо, Гленая расшарила со сполоткой образ карты. Оксия мельком глянула на мои каракули и, без лишних вопросов, начала воспроизводить свое плетение. Так и есть, тайная тропа лиров, то есть, выражаясь технократично, портальный тоннель. А я еще раз убедился в том, что лиры, Оксия, по структуре ментоинформационного поля была ближе именно к лирам, хотя и называет себя сполоткой, действительно, ходячие магические компьютеры. К плетению тайной тропы она добавила несколько модулей, обеспечивающих ее защиту, как от обнаружения, так и от внешних воздействий. Неужели и в пространственной магии есть свой аналог глушилки Гипера? Надо будет с этим вопросом разобраться. Для нашей новообразуемой империи, чьи провинции разнесены на тысячи световых лет, порталы даже важнее, чем полеты в Гипере. Поэтому нам придется одновременно и защищать свои порталы, и разрушать чужие, если кто-то захочет таким путем подобраться к нашим планетам. За это время демоны добили остававшихся в живых противников, и наша разношерстная компания, выстроившись в колонну, наконец, побежала по тайной тропе. Пристроившись рядом с Оксией, я продолжил наш разговор по мыслесвязи. «Оксия, давайте, я сначала расскажу вам то, что известно мне. Мои друзья, идя по следу своих врагов, помогли отбить нападение бойцов лорда Нура за здание вашей гильдии в мире Гранкот. После краткого знакомства, выяснили, что ваш отряд пропал, будучи затянут в странную магическую аномалию, которая до этого момента никак себя не проявляла. Глава гильдии с отрядом наемников пошел следом за вами, но здесь, в этом мире, я не вижу его следов. Поэтому я не стал пока рассказывать об этом происшествии вашим друзьям. Судя по всему, вы, маг пространства времени и тяготения, и захотите начать поиск Артура, он же Бак, с изучения точки входа в аномалию. Проверив для начала, в каких именно мирах находились точки выхода из нее за последние месяцы. Для этого необходимо вырваться за пределы закрытых миров, а уже оттуда вернуться в мир Гранкот. Если и Бак переместился в мир Ири, то пойти следом и продолжить поиски здесь. Но, для начала, следует убедиться в этом наверняка. Оксия долго молчала, видимо, известие о неприятности, случившейся с главой гильдии, потрясло ее. Наконец, начала рассуждать вслух. Бак в чем-то похож на вас, лэр Дим. Как минимум, его аура так же хорошо защищена, как и ваша. Поэтому истинный уровень его способности никому не известен. Мук, наш маг, как-то проговорился, что Бак сразился с сущностью уровня бога и убил его. Так что если Бак попал в мир Ири, тем хуже для мира Ири. Если бы он шел по нашим следам, то давно нашел бы нас. Поэтому я согласна с тем, что нужно вернуться в мир Гранкота и изучить аномалию. Не знаю, как именно вы собирались определять точки выхода из нее, но вариантов немного. Аурный след активного портала, в который мы нырнули, давно рассеялся. Остается только изнанка. Там каждый портал оставляет свой след навечно. Даже не след, а что-то вроде тоннеля. Высшие утверждали, что есть возможность перемещаться по изнанке пространства между точками входа-выхода из таких тоннелей, не активируя заново создавшие их порталы. Но так и смогли эту теоретическую возможность реализовать на практике. В итоге, таких магов, как я, кто может анализировать извне структуру тоннелей изнанки, они подготовили довольно много. Но вот никто из них не смог найти способ перемещаться по этим тоннелям. Ага, я вижу, вы многому научились у высших. Интересно, они умели работать с энергией хаоса? Сомневаюсь, что ее можно обуздать, так сказать, искусственно, лабораторным путем. Известные мне адепты хаоса появились в результате эволюции живого и разумного в мирах, переполненных энергиями темного спектра. Думаю, вы правы. Высшие экспериментировали с энергией энтропии, но ничего, кроме запуска неуправляемых взрывных процессов, не добились. После того, как в результате одного из таких экспериментов погибла большая и густонаселенная космическая станция «Предтеч», теперь их называют нейтральными мирами, работы с энергией энтропии был запрещены. Поэтому связь между энтропией и путешествиями по изнанке, на которую вы намекаете, так и осталась неустановленной, даже теоретически. Аксия, расскажите, пожалуйста, о высших. У лиров сохранилось предание, что часть их народа, носившая самоназвание Сполоты, ушла из общей с лирами прародины вместе с какими-то древними магами. Это и были те, кого вы называете высшими. Наверняка, других древних магов, которым Сполоты могли бы доверять насколько, что двинулись вместе с ними из обжитого и привычного мира куда-то в неизвестность, не было и не могло быть. Я мало интересовалась историей. На моей памяти высшие контролировали ветку нейтральных, плюс несколько внешних миров, откуда черпали природные ресурсы. Там жили разные расы, которые образовывали свои гильдии корпораций, и даже государства. Но высшие следили за тем, чтобы конфликты между расами, гильдиями и прочими центрами власти разрешались исключительно мирно. Сами высшие внешне были очень похожи на людей, но степень их родства с людьми, аграми и прочими человекоподобными расами никогда не обсуждались. Мда, а вам не казалось, что называть себя высшим, это, как бы сказать помягче, нескромно? Мы никогда не чувствовали со стороны высших ничего, что напоминало бы унижение, презрение и тому подобное. Их самоназвание отражало твердо и строго научно установленный ими факт. К прочим расам относились покровительственно, но без высокомерия. Не сравнить с теми же эльфами, чей гонор намного превосходит их реальные достоинства и сильные черты. Хотя, незадолго до того, как я спряталась в своей стазис-капсуле, высшие нашли способ увеличить свои врожденные способности за счет того, в чем, как выяснилось, они тайно завидовали Сполотам. Мы от природы обладаем высокой скоростью генерации плетений, в том числе и близких по сложности к теоретически максимальной. Высшие добивались подобного только с помощью артефактов. Впрочем, их это не особо огорчало, ведь их жизнь буквально пронизывали разнообразные устройства, в большинстве из которых даже не было никакой магии. Они называли это техникой. Но вот, при прохождении одного портального тоннеля, они набрели на колонию подпространственных химер, прибрали ее к рукам, и уже через пару десятков лет вывели в своих лабораториях расу ментальных ассистентов, которых назвали симбиотами. Попутно им пришлось решить серьезную проблему. Тип мышления подпространственных химер принципиально отличался от нашего, здесь я имею в виду и себя, и вас, и высших. Внедрение такой химеры в сознание высшего не сулило последнему ничего хорошего. И тут они вспомнили о нас. Взяли ментальный слепок сознания Сполота, причем уровня архимага, и нарастили его на основу, взятую от химеры. Так они вывели новый вид химер, совместимый с их сознанием. Подсели такую себе в голову, они получали способность оперировать мысленными конструктами, не обязательно магическими, которые ранее могли обрабатывать только артефакты, которые они называли вычислителями и скинами. Вот оно что. Теперь понятно, почему у Сполотов нет нейросетей. Потому что симбиоты, а затем и нейросети срисованы с матрицы сознания самих Сполотов. Интересно, а что довело вас до стазис-капсулы, если не секрет? Не секрет, буркнула девушка. Меня хотели выдать замуж. Бежать в другой мир не имело смысла. Меня быстро нашли бы по ментальному слепку. Я не насколько сильна в магии разума, чтобы сфальсифицировать этот слепок. Поэтому воспользовалась тем, что умею. Закинули себя в пространственный карман, но, так как живое туда помещать нельзя, предварительно усыпили себя стазис-полем. Именно так, в плетении пространственного кармана я поставила таймер на 1000 лет. Эльфы из палаты, конечно, могут и дольше жить, но вот ждать 1000 лет невесту, когда вокруг и так полно красивых девушек, никто не станет. Однако, где-то я ошиблась, и пролежала в стазис-капсуле намного дольше. Думаю, так бы и осталось там, если бы не особая чувствительность глина и к магическим аномалиям. Она нашла мой карман, а Бак умудрился его взломать, до сих пор не могу понять, как, ха, и сразу же ввел вас в круг своих невест. Судя по аурной метке, Аксия на этот раз замолчала надолго, а лицо ее потемнело от неприятных воспоминаний. Он повел себя как собственник и эгоист, даже не поинтересовался моим мнением, только прыгал и орал: «Четвертое, четвертое», как будто нашел для своей конюшни очередную породистую кобылу, типа, раньше их было только 3, а теперь целых 4. А я была так благодарна ему за спасение и настолько не ожидала подобной подставы, что не нашлась, что ответить. К счастью, мое вступление в клан назначили на следующий день, а за это время я успела рассмотреть аурную метку Глинаи, которая представляла девушку не женой Бага, а родной сестрой. Но ведь физически это невозможно, он – человек, она – эльфийка. Поэтому я тщательно сравнила метку Глинаи с метками всех 3 жен Бага, и в процессе ритуала внесла на лету практически незаметные извне изменения, так что получила, к полному изумлению Бага, сестринскую метку. О, потрясение испытал не только он. Его жены, аристократки, впрочем, ограничились язвительной улыбкой, а вот Лениавис хохотал, как умалишенный. А что сам Бак? Ничего, он монстр. У него, похоже, вообще никаких чувств нет. Покопался в моей ауре, что-то себе мысленно прикинул, хмыкнул, пробормотал что-то вроде того, что так даже лучше, и, как ни в чем не бывало, переключился на очередные задачи гильдии. Урод, ХМ, это ваша метка, с моей точки зрения полный наивняк. Давайте я сниму ее, если она вам мешает, как это снимете? Ну, так, я щелкнул пальцами в воздухе, вовремя удержавшись от реплики про 2 пальца об асфальт. Да, то есть, нет, не надо, не сейчас, я подумаю, может быть, когда-нибудь, я потом скажу. Мда, вот тебе и мыслящий компьютер, обычная девчонка, пусть и двинутая, как Ралиса, на теории магии, надо бы их познакомить. Хорошо, как скажете. Кстати, близкородственные связи, существующие только в виде торжественного обещания и ничем на уровне генома не подкрепленные, бракосочетанию не препятствуют. Тут я передергиваю, но девушка, похоже, приняла мои слова всерьез. Прямо на ходу обернулась и посмотрела на меня как-то особенно ласково, но промолчала. Мирри Империералд. Наконец, мы вышли из тропы на территории Империералд. Невдалеке, на расстоянии около 3 километров, были видны стены столичного города. Я запустил сканер порталов, на всякий случай, вдруг повезет. Все гильдейцы, кроме демонов, тут же обернулись в мою сторону с немым вопросом. Мда, ну и чувствительность у них. Через пару секунд я понял, что ошибся. На мою активность отреагировала Гленея, по причине своей чувствительности к любым магическим проявлениям. А вот на изменения в ее ауре откликнулся Лениавис, видимо, как глава отряда, вынужденный отслеживать самый ценный их ресурс. Видя все это, Аксия включила магическое зрение и поняла, что я ищу именно порталы. «Зачем вам чужие порталы?» – спросила она вслух. «Если за нами погоня, они все равно найдут, с какого места мы открывали портал, и куда, разве что замаскировать плетение активации». «Можно и замаскировать», — ответил я, «но дело не в этом. Свой следующий прыжок мы совершим в черте города, а туда нам стоит попасть инкогнито. Можно было бы прямо через ворота зайти, если бы не ваши пхуты. Слишком много внимания и ненужного нам интереса они привлекут, а обычные порталы, ведущие извне внутрь города, наверняка блокируются. Во-первых, из-за перевертышей. Не зря же у всех ворот стоит артефакт проверки на переворот. Во-вторых, ради въездных пошлин. Но, спросил меня Лениавис, вы весьма проницательны, магистр. Есть одно большое но. В империи чрезвычайно развита торговля, а сбор пошлины вовсе доведен до совершенства. Отсюда следует, что должны существовать и контрабандисты. И вот у них-то просто обязаны быть какие-то пути проникновения в город, минуя стражу и сборщиков пошлин. Вижу минимум 6 неактивных портальных тоннелей, связывающие пары точек вне и внутри города, сообщила Аксия. Правда, все они довольно далеко. ближайшее, в 10 километрах отсюда. Я не смог удержаться от удивленного возгласа и испытующе поглядел на девушку. Сильна. Я с такого расстояния входа в изнанку не вижу, только активные порталы. Хорошо, идите к ближайшему из этих тоннелей и ждите меня там. Что ты собираешься делать? Спросил меня Грон. Хочу выяснить, до какой степени обозлились на вас костальцы. Будешь выяснять это один? Конечно. Даже Анчар пойдет с вами, если вы успели заметить. По этому дружелюбному миру, до встречи с вами, я путешествовал без ансамбля, и одиночество меня не угнетало. Грон переглянулся с Лениависом, тот, с Аксией. Девушка указала направление и отряд двинулся вперед. Прон с парой пхутов шел впереди Грон и оставшиеся бронепсы, в Арьегарде. Я же накинул маскировку и отошел метров на 10 от выхода с тайной тропы, которую Аксия, конечно, деактивировала сразу, как только замыкающий Грон покинул тоннель. Долго ждать не пришлось. Точка выхода с тайной тропы вспыхнула магическим выбросом, и на поляне появилось чудовище. Не очень крупный ящер, внешне напоминающий тираннозавра. Повертев мордой, он безошибочно определил направление, в котором ушли мои новые союзники, и поковылял в развалку вслед за ними. Нет, не в развалку. Я же нахожусь в боевом трансе. Это с какой же скоростью скачет мерзкая тварь? Портальный тоннель моргнул и схлопнулся. Значит, в погоню отправлен только этот монстр, в единственном экземпляре, с наводкой в виде аурных слепков гильдейцев. И откуда вообще он взялся? Я идиот, увлекся техникой аграфов и неведомых чужих настолько, что совсем забыл о пентаграммах призыва. Странно, никакого намека на темные энергии в ауре монстра я не обнаружил. Его аура замаскирована наподобие моей, а это означает, что истинных возможностей ящера я на данный момент не знаю. Если он так же неуязвим, как и те безголовые демоны, которые обогатили меня источниками энергии хаоса, то придется с ним повозиться. Причем лучше это делать так, чтобы не привлечь внимание местных. Например, стражи на городской стене. Прикидывая, каким из многочисленных способов убиения монстров, которые я освоил в мире Дага, мне стоит воспользоваться, я вспомнил свой опыт общения с Василисками Мертвого Мира, который, похоже, стараюсь попрочнее забыть. Метрический вирус Василисков, превращающий любое живое существо в камень. Ящер успел упрыгать от меня уже довольно далеко, но из портальной зоны выйти не успел. Остановился у самой ее границы и начал настороженно принюхиваться. Граница зоны совпадала и с границей поляны, но едва ли монстра остановил лесной бурелом. Скорее, он как-то почувствовал, что там, за пределами поляны, начинается нечто для него непривычное. Впрочем, это уже не мои проблемы. Прыжком я сократил расстояние до монстра и активировал вирус. Ящер мгновенно превратился в парковую скульптуру. Следующий шаг – плетение заморозки из арсенала Илы. Монстр покрылся ледяной коркой и начал парить. Азот, успевший сконденсироваться, повинуясь велению магии, теперь испарялся согласно обычному закону физики. Не дожидаясь, пока скульптура оттает, я активировал силовой удар, доставшийся мне в наследство от консула Карлонгов, и распылил ледяную статую в мелкое крошево. Теперь вряд ли кто догадается, что здесь произошло, разве что удивится, откуда на лесной поляне столько каменной пыли. Впрочем, есть еще ретроспектива. Не знаю, как она работает в этом странном мире, как подсоединяется к инфосфере, аккумулируемой в реперных энергометрических точках. Однако, стоит предположить, что в портальной зоне сработает, как положено. Можно, конечно, поставить на поляне засаду, сконструировав клон Камнедава, с которым я встретился в мире Галанат. Но вдруг сюда зайдет кто-то из местных? Мда, засада. Впрочем, додумать свою печальную мысль я не успел. Моргнула марева портального тоннеля, и на поляну выбежал отряд костальцев. Киборгов с ними на этот раз не было, в чем исключительно моя заслуга. Подчистил я их арсенал основательно, зато и ненависть к диверсантам у костыльцев должна зашкаливать. Последний из вышедших деактивировал портал, а один из прочих, очень сильный маг, воспроизвел плетение поиска. А я сразу же начал процедуру взлома ментальной защиты, которая стояла на всех без исключения костыльцах. Маг-поисковик успел отчитаться командиру отряда как о направлении, в котором ушел их монстр, так и о том, что текущее положение ящера установить невозможно, за неимением такового. Командир приказал части отряда организовать охрану периметра, а сам, с магом-поисковиком и двумя его ассистентами, занялись изучением каменной крошки, которая, как я и предполагал, выглядело на лесной поляне слишком уж чужеродно. К этому времени я уже был готов к воздействию на наших преследователей. Не мудрствуя лукаво, обнулил несколько параметров их метрических матриц. Костыльцы попадали на землю. Через несколько минут их ауры окончательно погасли. Смерть от внезапной остановки сердца, что засвидетельствует любой маг, обладающий нужной квалификацией. Теперь, если вдогонку будет послан еще один отряд, картина внезапной гибели сослуживцев должна его хоть сколько-нибудь затормозить. Хотя, камнедав все-таки пригодится. Включив инвентаризатор, я собрал все соединения кремния, обнаруженные на поляне, что автоматически очистило ее от каменной крошки, в которую я превратил ящера. Далее, в пространственном кармане спрессовал силикаты в единую массу, с образованием монокристаллов кварца размером до сантиметра. Опыт вундеркинда Фонга, раз уж они им поделились со мной, не грех и применить по назначению. В процессе сжатия, придал своему изделию форму головы из сказки Пушкина. Наконец, выставил голову на поляну у самого выхода из портала. Внедрил в нее метрическую матрицу камнедава и задал режим работы. При появлении разумного существа у границы поляны активировать небольшое усиление поля тяготения. По мере приближения разумного к голове, давление усиливать. При малейшем движении разумного назад, к границе поляны, пропорционально ослаблять силу тяжести. Но тех, кто умудрится доползти до головы, сворачивать в жгут гравитационной улиткой. Надеюсь, среди местных подобных дураков не найдется. А если найдется, так и премию Дарвина никто не отменял. Хуже всего придется тем, кто выйдет к голове из портала. Они сразу же попадут в критическую зону и превратятся в творение мясника-извращенца. Нет, добавлю, все-таки, таймер. Чтобы через неделю матрица камнедава необратимо разрушила сама себя, а голова превратилась в парковую скульптуру, типа той, что любит фотографировать туристы в Петергофе. Мирри, город Ралт. Закончив свои дела на поляне, я быстро догнал гильдейцев, которых тормозили непривычные к марш-броскам девушки. Дорога до прыжковой зоны, откуда вел тоннель внутрь города, должна была занять еще часа два, а спустя несколько минут я уже знал, сверившись с картой Глинаи, ее расшарила со мной Аксия посредством мыслесвязи Лиров, куда именно выходит этот тоннель. Кто бы сомневался, на задний двор Порса, главы тайной гильдии магов-контрабандистов. С одной стороны, знакомый и, главное, лично обязанный мне индивид. С другой, я ограничен в средствах давления, если личная обязанность мне войдет в противоречие с интересами его бизнеса. Не хотелось бы портить отношения, пусть и косвенно, с одним из немногих известных мне землян, попавших, как и я, как бы это выразить помягче, куда-то там. Аксия, я знаю это место и знаком с теми, кто там живет. Сейчас я немного вас обгоню и проверю своими методами, какая там сейчас обстановка. Ждут ли нас, и если да, то в каком качестве? Девушка молчала долгие полминуты, потом до нее дошло очевидное. Если я стану возражать, ты, вы все равно сделаете по-своему, конечно. И да, очень радостно видеть, что и красивых девушек иногда посещают здравые мысли. Аксия на эту подколку среагировала странно. Не фыркнула, не еще каким-то образом показала свое отношение к козлам-сексистам, а молча как-то понуро опустила голову. Непонятно. Впрочем, пусть с ее проблемами разбирается глава клана, раз уж так обрадовался счастливой, судя по его реакции, находке. Помахав рукой Прану, шедшему впереди, я рванул вперед. Интересно, есть ли тут энергетические потоки, которые мне так помогли на Галанете. Воспроизвел плетение и вскоре нашел подходящий. Убедившись, что отряд скрыт от меня склоном холма, который огибала дорога, я подключился к потоку. Сразу же передо мной возник купол, который, навскидку, ничем не отличался от привычного мне. Войдя в купол, я начал по капле подавать в него энергию. Навигатор же исправно отслеживал мое перемещение. Когда до нужного мне места оставалось около 100 метров, я остановил и деактивировал купол, не забыв перед этим накинуть на себя маскировку. Случайных свидетелей не обнаружилось. Подойдя поближе к входу в тоннель, я заглянул в изнанку и проверил противоположный выход. Он подсветился как безопасный, и я шагнул в его направлении. Маскировка слетела, но я и не собирался скрываться от хозяина. Скорее наоборот. К счастью, Парс оказался дома. Не прошло и минуты, как он вышел во двор. В руке он держал незаряженный арбалет. «Многоуважаемый Дим», — произнес маг, настороженно разглядывая меня. «Очень рад, что это именно вы, а не пристав тайной стражи внутреннего города, Парс вздрогнул, но постарался изобразить на своем лице подобие улыбки. «Молодой человек, в нашем деле тайная стража – не самая большая опасность. Поверьте, в моем присутствии вы можете не опасаться тех, у кого не лады с законом. А что касается ваших отношений с властями, то мне, гостю в этой стране, до них и вовсе никакого дела нет. Разумно. Итак, чем могу служить? Вы хотели встретиться именно со мной, или просто собирались использовать мой двор как транзитную площадку, согласно нашей договоренности? Хотя ключом к сигнальной сети вы не воспользовались, что слегка беспокоит меня. Напрасно. Еще раз повторяю, мои маленькие секреты едва ли станут кому-либо известны в этом городе. А если и станут, то останутся лишь умозрительным знанием, без малейшей возможности практического применения. Именно так. Хорошо. Чего же вы хотите от скромного магистра магии? Там, за стеной, меня ждут мои друзья. Пятеро разумных и пятеро полуразумных. Мне бы хотелось провести их сюда, после чего мы бы сразу перебрались в тот единственный нейтральный мир, что доступен из этой портальной зоны. Это все, как минимум. Если же вы поможете нам остановиться на сутки в этом городе, не безвозмездно, конечно, то я нанесу пару визитов кое-куда, после чего мы исчезнем отсюда уже навсегда. Эти дела никак не повлияют на ваш бизнес и ваших друзей. Хорошо, уважаемый Клык, с которым вы имели счастье познакомиться недавно, владеет таверной недалеко отсюда. Возьмет он недорого, но... Я хлопнул себя по лбу, изображая простачка, который вдруг вспомнил нечто важное. Кстати, уважаемый магистр, как я мог забыть, тут мне в руки попали некоторые артефакты. Сделал вид, что роюсь в своем неубиваемом рюкзаке, который таскаю с собой всюду с того момента, как меня зашвырнуло из Уральской пещеры в Содружество. Вот, посмотрите. Я протянул ладонь, на которой поблескивали 5 наугад выбранных артефактов из числа тех, что мы с Онгом и его друзьями насобирали в мертвом мире. Восклицательный знак. Темные артефакты. Нечто подобное нам доставил недавно, впрочем, неважно. У ваших, совершенно уникальный спектр энергии. Даже не знаю, кто мог бы воспользоваться такими. Осмелюсь подсказать. Ламии и ламилеры, которые в своей боевой ипостаси. Не нужно продолжать. Остановил меня Парс, сделав жест рукой, как будто хотел зажать мне рот. Все понял. Какова ваша цена? Думаю, что один из них, на ваш выбор, я просто подарю вам. Я, не ламиляр, и для меня они бесполезны. Однако, видите, кое-какую выгоду они мне приносят. Снова я соврал, говоря чистую правду. Естественно, я знал, что ламии представляют собой разновидность демонов, но не видел смысла держать у себя эти артефакты не потому, что не могу работать с темными энергиями, а потому, что мне, вооруженному Симбом и Кирой, в принципе не нужны артефакты. Я могу воспроизвести и активировать любую энергетическую структуру прямо из своего сознания, в том числе и вложить ее в кристалл, если так уж приспичит. Кстати, добавил я, эта пара визитов, которые я упомянул, непременно обогатят меня еще на тройку-другую таких побрякушек.